Глава 4. Эми. Трамвай, который должен довести меня до универа, рывком трогается с места. Я безучастно смотрю в окно. Букв «Э» и «З» оказалось достаточно, чтобы Google понял, кого я ищу. Конечно, я раньше слышала про этого художника, однако никогда особо не интересовалась ни им самим, ни его творчеством. И хотя творения Эзры выглядят вполне симпатично, мне все равно кажется, что он известен больше своими спонтанными и безрассудными выходками. А позволить их себе он может лишь потому, что никто не знает, как он выглядит и кем является в действительности. Его личность много лет является тайной, и пресса время от времени задается вопросом, кто скрывается за именем Эзра Авзел. Факт, что он довольно известная персона. В «Нью-Йорк Таймс» художника называют современным Пикассо, хотя ему, предположительно, всего 23. Теперь и мне ясно, что в этих пресловутых песочных часах что-то есть. Раньше граффити не производили на меня впечатления. Да и сегодня, проходя мимо и увидев, что их больше нет, я тоже не испытала разочарования. В сеть выложено бесчисленное количество изображений мурала, а также белой стены, в которую он снова превратился. А вот сам Эзра присутствует лишь на нечетких фото, сделанных ночью, или намеренно размытых. Да и там лицо закрыто маской или аэрозольным баллончиком. «Остановка Вестсайд Берлингтон», — рявкают динамики. Я лихорадочно запихиваю телефон в передний кармашек рюкзака и протискиваюсь через толпу к выходу. Институт морской биологии расположен у самого пляжа, неподалеку от главной площади старого города, где находится и мэрия. Новембер-Бэй часто называют калифорнийским Кейптауном, потому что город зажат между морем и горным хребтом. Берлингтон – студенческий квартал. Здесь тысячи кафешек стараются перещеголять друг друга светящимися гирляндами, монстерами в катках и тостами с авокадо. Сейчас тут столпотворение. Похоже, у всех одновременно обед. Я сворачиваю на боковую улочку. И хотя раньше не замечала за собой ничего подобного, теперь внезапно обращаю внимание на все каракули на стенах и гаражных воротах. Даже некоторые уличные указатели размалеваны. На знаке остановки кто-то дописал наверху слово «never», а снизу «loving». «Never stop loving». «Никогда не прекращай любить» — английский. Здесь и далее примечание переводчика. Круто и действительно остроумно. Может, я когда-нибудь настрочу статью для Ричарда о том, как гуляю по городу и собираю коллекцию дурацких афоризмов, нацарапанных на стенах. Впрочем, проходя мимо изображения пениса с припиской «Вышли фото ню», я немедленно отбрасываю свою спонтанную идею. Что сказал бы Ричард, если бы Эзра вместо песочных часов, символизирующих несчастную любовь, намалевал для спецвыпуска пенис? В аудитории я выбираю место в самом последнем ряду. Мне и без того активно моют косточки в коридорах. Не хватало, чтобы и здесь сверлили взглядами затылок. После всего, чего я уже о себе наслушалась, хочется какое-то время не попадать в эпицентр внимания. А видео с новостной программы, в том числе фразу насчет «в следующий раз лучше в бикини», само собой уже обсудили на факультете. Если бы я знала об этом вчера, то восприняла бы вмешательство Даррелла еще болезненнее. Он определенно постарался, чтобы урегулировать проблемы с полицией. Конечно, я ему благодарна и понимаю, что он действовал с добрыми намерениями. Даррелл выделяет меня среди других студентов. С первого семестра я участвую в его исследовательских проектах, и мы нашли общий язык. Неприятно, если ему придется оправдываться из-за своего вмешательства. Прежде всего потому, что он не только читает лекции, но и является одним из руководителей Института морской биологии. На факультете его точно насмех поднимут, когда узнают, что он меня спас. Я слишком взбудоражена, чтобы слушать лекцию преподавательницы, и потому открываю ноутбук, пишу пару строк благодарности Дарреллу, добавив красное от стыда эмодзи, и обнаруживаю имейл от Ричарда с контактами Эзры. Ну что ж, это уже хорошо. Однако вместо адреса или телефона Ричард прислал только ссылку на домашнюю страницу Эзры. Даже более конкретно, прямо на готовое контактное поле, где можно напечатать сообщение, чтобы его передали дальше в зашифрованном виде. Я уже не удивляюсь, что не получила телефон Эзры, потому что Ричард прислал мне еще и соглашение о конфиденциальности. Многостраничный документ уведомляет о множестве проблем, которые ожидают меня в случае его нарушения. В частности, если я в процессе нашей совместной работы нанесу Эзре ущерб или распространю информацию о его частной жизни, мне придется менять личность. Впрочем, выбора у меня нет, да я и не планирую тайно передавать прессе фото Эзры, и потому решаю сэкономить силы и не читаю параграфы соглашения, напечатанные мелким шрифтом. Вознеся короткую молитву к потолку аудитории, подписываю электронной подписью каждое поле, помеченное пунктирной линией, и отправляю Ричарду. Может, я только что продала свою душу, причем сама не знаю, кому. «Кто ты?» — шепчу я зачарованно и одновременно неуверенно. А затем перехожу в поле контакта, чтобы набрать текст. «Многоуважаемый мистер Авзел», — начинаю я. Насколько официально следует обращаться к напарнику? «Меня зовут Аманда Ламар, и в этом году я готовлю февральский спецвыпуск журнала «Статус». Ричард Харт меня проинформировал, что мне выпала честь совместно с вами работать над выпуском. Буду рада встретиться, чтобы обсудить наш проект как можно скорее. Выбор места и времени встречи оставляю на ваше усмотрение. С дружеским приветом, Аманда». Не успеваю я закрыть ноутбук, чтобы еще раз попробовать сосредоточиться на лекции, как на экране начинает мигать изображение конверта. Полная энтузиазма, я снова откидываю крышку. «Привет, просто напиши, что ты хочешь, Эзра». «Что? Нет, нет, нет! Он не понял насчет совместного проекта и личного обсуждения? По мне, так нужно один раз встретиться, а далее общаться по телефону, если уж Эзра для меня слишком занят. Однако ему должно быть известно, что успех или провал спецвыпуска зависят от его участия. Разве можно быть таким равнодушным? И откуда мне знать, чего я от него хочу? Я понятия не имею, что он пожелает изобразить и в каком стиле. Рисунок, графика, красками, карандашом, аэрозольным распылителем. Да я вообще не имею представления, в чем должно заключаться участие художника. Хотелось бы организовать мозговой штурм, разработать стратегию вместе. Вряд ли я смогу написать статью на данную тему без вдохновения, просто с потолка. Тем не менее, Эзра, похоже, не готов пожертвовать мне из этого вдохновения даже каплю. Я не рассчитывала, что совместная работа будет настолько сложной. Полагала, что нужно просто придумать изображение, подходящее к содержанию статьи. На сей раз хочется сделать все как следует. Я не могу себе позволить, чтобы проект вылетел в трубу. Покорно передвигаю курсор в поле «Ответить», кладу пальцы на клавиатуру и печатаю на каждой букве, вознося молитву небесам, чтобы под именем Эзры Авзела не скрывался эксцентричный тип, для которого планеты должны выстроиться в определенной конфигурации, чтобы он соизволил со мной сотрудничать. «Привет, Эзра! Благодарю за быстрый ответ. Я предпочла бы обсудить с тобой содержание спецвыпуска за чашкой кофе. Будет чудесно, если ты согласишься. Тем более, что дедлайн приближается. С наилучшими пожеланиями, Эми». Такая уж у меня манера выдерживать деловой стиль и при этом сообщать: «Не будь засранцем, у нас практически не осталось времени на игры». «Ну давай же!» — шепчу я, не отрывая взгляда от почтовой программы, в надежде, что Эзра и на сей раз ответит немедленно. «Пожалуйста, не подведи меня!» «Зачем же я подписывала соглашение, если мы никогда не встретимся лично?» Придвигаю ноутбук ближе и взываю ко всем известным мне морским богам, чтобы... «Завтра в полдень в кафе Рейзерс. Тебя устроит?» Делаю вдох, по-прежнему чувствуя неопределенность. словно не должна испытывать облегчение. Да, он согласился. Однако я все равно почему-то чувствую себя неуверенно. С недобрыми предчувствиями подтверждаю время и место встречи. Добавляю, что закажу столик от имени редакции статуса. Сразу уведомляю руководительницу семинара, что завтра пропущу занятие. Вообще-то курс обязательный, и присутствие каждого студента отмечают. Можно отсутствовать не более 2 раз, например, по болезни, а не по причине встречи с призраком из мира искусства. Увы, ничего не поделаешь. Ну вот, речь идет о дне Святого Валентина. Я должна написать о самом идиотском празднике в году, как будто нет 1000 других тем, намного более важных. Наверное, я говорю с комичным выражением лица, потому что Фрейя смеется. Я снимаю с плиты сковороду и перекладываю половину веганских наггетсов на тарелку Фрейи, а затем беру пробковую подставку под горячее и ставлю на кухонный стол напротив подруги. Буду есть из сковороды. «Прямо как в школе», — говорит она и выдавливает кетчуп зигзагами на золотистые квадратики. «Когда тебе не дают делать коллективную работу вместе с друзьями и вместо того объединяют в одну группу с кем попало. Надо же, убийца Валентинова дня и Пикассо современности». «Адская смесь», — вымученно смеюсь я. «Интересно, кто он? Как думаешь, может, он урод и потому не показывает своего лица?» «Понятия не имею. И вообще меня заставили дополнительно подписать бумагу о неразглашении деталей, касающихся его персоны. Ни единого слова. Nada. Ничего. Испанский». «Это шутка?» Я мотаю головой. «Его картины стоят 100 000 долларов. Он знаменитость». «Ага, тайная знаменитость. В некотором роде не настоящая. Как если бы его вообще не существовало». «Полагаешь, Эзра Авзел его настоящее имя?» «Не верю. В противном случае его вычислили бы люди, с которыми он был знаком раньше». Фрейя, не глядя, продолжает тыкать вилкой в тарелку, пока ей не удается наколоть наггетс. Все ее внимание направлено на телефон. Как в трансе, она прокручивает экран, поглощая отрывочные сведения о личности Эзры, которые удалось найти. Вроде бы у него, по утверждению участника одного форума, темные волосы. «Он молод», — так говорит знакомый кузины сотрудницы аэропорта, которая якобы видела его паспорт при посадке в самолет. «Он высокого роста. Понятия не имею, где Фрейя такое вычитала. Какой аэрозоль он предпочитает?» «Нет, хватит. Мне это точно ничего не даст. Надеюсь, он утилизирует использованные баллончики по всем правилам», — замечаю я. «Это чистый яд». «Не отпугни его своими разговорами об экологии, Эймс. Этот тип — твой единственный шанс». «Этот тип криминальнее меня. Он считает, что делает мир лучше, разрисовывая чужие дома, а я попадаю за решетку из-за того, что принесла выброшенные пластиковые бутылки в мэрию». «Может, тебе следует в следующий раз сказать, что это не мусор, а художественная инсталляция?» Фрейя поджимает губы и лишь после того, как я сама не удерживаю смех, начинает хохотать. Не прошло и 24 часов с тех пор, как меня впервые в жизни арестовали. И хотя я никому не проговорилась, факт остается фактом. Я испытывала страх. Как жутко ощущать холодный металл наручников, слышать, как они защелкиваются, как полицейский свирепого вида хватает тебя и запихивает в патрульную машину. Я провела долгие часы за решеткой, не зная, что будет дальше. А в финале меня лишь вскользь упомянули в новостях, да и то назвали ненормальной. Однако, несмотря на все передряги, а может и благодаря им, меня внезапно разбирает смех. И не потому, что легко отделалась, а потому, что страница, которую я получила в свое полное распоряжение по причине спонтанного отпуска Кэрол и милости Ричарда, может изменить все. А от меня требуется взамен написать текст для коротенького спецвыпуска о Дне Святого Валентина. Не о квантовой физике. Пара пустяков. Справлюсь одной левой, и плевать, что тема дурацкая. К тому же, хотя я никому не сознаюсь, Мне любопытно узнать, кто на самом деле Эзра. И раз уж завтра я встречаюсь с ним лично, то убеждаю себя, что снова погуглить его имя – всего лишь подготовка. 37 миллионов 100 тысяч результатов за 0,44 секунды. Задаю поиск картинок, чтобы на сей раз получше рассмотреть его творение. Граффити Эзры – смесь безумных образов и реалистичных иллюстраций. Он украшает ими не только холсты, но и зачастую целые здания. Словно в его силах раскрасить в яркие краски весь мир. Я пришла слишком рано, Эзра определенно появится не раньше намеченного времени. Изучаю взглядом каждого, кто входит в кафе или уже сидит за столиком. Как знать, вдруг интернет лжет, и Эзра на самом деле старик или женщина. Задумчиво провожу пальцами по обшарпанной, со множеством царапин, деревянной столешнице. Вся обстановка в кафе выглядит старой, хотя, с другой стороны, может, это самый писк моды? Сквозь грубую штукатурку местами просвечивают кирпичи. В задней части во всю ширину помещения проходит барная стойка из металла с матовым покрытием. Огромные кофемашины позади нее замаскированы стеллажами, на которых громоздятся мешки из грубой ткани с обжаренными кофейными зернами. Как я полагаю, Razors в свое время был цирюльней. Razors – бритвы, английский. Очень давно. Вероятно, отсюда и название. Над входом звякает антикварный колокольчик. Впрочем, звякает сильно сказано. Звук больше похож на скрежет ржавого металла о металл. Я на автомате поднимаю глаза и только теперь замечаю над собой ряды ножниц. Сотни лезвий остриями вниз свисают с потолка, подвешенные на тонких веревках. Конечно, это всего лишь декорация, однако я воспринимаю ее как войско дамокловых мечей. «Здесь вполне безопасно», — говорит официантка, кладя на стол барную карту. Очевидно, заметила мой настороженный взгляд. Я натянуто улыбаюсь. В этом мире нет ничего безопасного. Большинство людей беспечно полагаются на то, что все останется как есть. Наверное, они слишком заняты мыслями о вчера, сегодня и завтра, чтобы задуматься о послезавтра. А может, мне так кажется. Чтобы отвлечься, открываю барную карту. Перечитываю ее дважды. Затем достаю записную книжку, которую вообще-то использую только в универе. На обложке наклеена русалочка Ариэль, расчесывающая волосы трезубцем. Под ней стикер, принт в стиле бикини-ботом, в мультсериале «Губка Боб. Квадратные штаны» с надписью на пастельном фоне «One mental breakdown later». Буквально «одним нервным срывом позже», английский. Стикер подарила Фрейя и попала с подарком прямо в точку. Хотя, что касается нервных срывов, пожалуй, с ними я справляюсь хорошо, по меньшей мере, в последние два дня, перевернувшие мою жизнь вверх тормашками. Чтобы выглядеть более профессионально, я переворачиваю записную книжку обложкой вверх, в третий раз перечитываю барную карту и вдруг охаю от досады. Машинально подперла свободной рукой голову, да так, что ногти впились в щеку. Поспешно лезу в рюкзак, чтобы найти зеркальце. Вроде бы взяла его с собой. Нужно быстро убедиться, что выгляжу более-менее нормально. Еще раз поглядываю в сторону двери, а вдруг Эзра войдет именно в эту секунду. Вот будет глупо, если он увидит меня сейчас. Нет, я не стараюсь навести лоск ради Пикассо современности. Просто хочу убедиться, что не встречу его кровавой боевой раскраской. Однако горизонт чист. А на щеке обнаруживаются всего лишь обычные назойливые веснушки. Все хорошо. И пока я об этом думаю, снова трезвонит хриплый колокольчик. И я успеваю увидеть в зеркальце свои глаза. Зрачки увеличились вдвое за один миг. Словно я почувствовала, что вошел Эзра. Хотя заранее знать не могла. Ведь мне неизвестно, кто он. Я поднимаю глаза и... Нет, Эзра не старик и не женщина. Молодой человек лет 25, в черных джинсах, кроссовках Vans и футболке. И маскируется точно не по причине уродства, потому что он вовсе не урод, скорее напротив. Похоже, Эзра тоже сходу догадался, с кем у него назначена встреча, потому что направляется прямиком к моему столику. Я сглатываю. Есть мужчины, которым уже на первый взгляд дают определения симпатичные. Фрейя называет таких золотистыми ретриверами. Эзра – полная противоположность. Короткие взлохмаченные волосы, они кажутся почти черными, и лишь там, где падает свет из окна, приобретают коричневатый оттенок. Синие глаза, которые пристально меня рассматривают. И примечательное лицо. Примечательное тем, что практически безупречно. Красивое и с несколько отстраненным выражением, которое наглядно поясняет. Если этот мужчина в дурном настроении, то в его присутствии ты будешь чувствовать себя крайне неуютно. А может, я оцениваю его совершенно неправильно? И все же противное ощущение в желудке подсказывает. За покерфейсом не скрывается радость по поводу нашей работы. Поспешно опускаю руку зеркалом, запихиваю его обратно в рюкзак и с некоторым опозданием привстаю с места. «Привет! Чудесно, что ты смог прийти! Я...» «Та ненормальная из туалета!» заканчивает вместо меня Эзра и пожимает мою руку, которая застыла на полпути.